Я говорю, собирайте манатки, будем уходить. Ну, аппаратуру пакуйте, понимаете? Костик, возьмешь рюкзак Вандемейра? А что? Чему це? Выброс будет. Смотрите, лагерь уже снимается. Нужно укрыться где-нибудь. И в самом деле, не будь я увлечен дедуктивными изысками, давно бы заметил, что сталкеры возвращаются в лагерь, укладывают хабар и готовятся в путь. Выброс, как известно, нужно переждать в бункере или каком-нибудь подземном убежище. И чем глубже в грунт, тем лучше. А куди підемо? Я думаю, в сундук. Ты ж туда отправил наше ПДА, заодно бабки получим с бороды. А встигнемо? Доктор наш зовсім блідий. Сундук далеченько. Вандемейр быстренько упаковался и уже вышел из автобуса. В самом деле, таблетки не помогали, выглядел Дитрих паршиво. Точно, ты прав. Ладно, взяли шмотки и вперед. Есть еще кое-какие места поближе. Куда успеем добраться, там и привал.